Стоит опросить всех живущих в этом доме, посмотрим, что это нам даст. Хинчклифф одобрительно кивнул. Это и есть ваша идея. Несколько ближайших дней я буду занят. Еще не все ясно с той перестрелкой на Мэтью-стрит. 6 месяцев назад разгорелась война за влияние между соперничающими бандами наркодельцов, поставляющих товар в фешенебельные клубы в центре Ливерпуля. Кульминацией стала перестрелка в одном из пабов. Вы назначаете меня старшим следователем? Вы ведь подавали в министерство документы о присвоении звания старшего инспектора? — спросил Хинчклифф. — Так точно, сэр? Рикмен взглянул на Фостера. — В этом исключительном случае вы назначаетесь исполняющим обязанности старшего инспектора. Докладывать будете непосредственно мне, если же я недоступен, то суперинтенденту. — Это временно, — предупредил Хинчклифф. — Только до тех пор, пока я не разделаюсь с обязанностями по предыдущему делу. — Все ясно, сэр? — сказал Рикмен, мысленно потирая руки, готовый принять этот вызов. — Когда вы сможете разрешить нам доступ в дом? — обратился он уже к Мэйли. — Мы освободим вам дорогу в течение часа. Свидетели? В настоящий момент есть грузчики, водители женщины, которая остановилась на улочке из-за мусоровоза. Должна быть хорошим свидетелем, она врач. Рикмена укололо тревожное предчувствие. — Врач? — Как ее имя? «Это будет написано в журнале регистрации», — ответил Мэйли. «Думаете, свидетельница может оказаться вашей знакомой?» — спросил Хинчклифф. Рикмен ответил не сразу. Он, конечно, знал, что Грейс иногда срезает путь, добираясь этими улочками на работу, но стоит ли заявлять об их знакомстве? Он действительно подал документы на старшего инспектора, но пока-то был еще только инспектором. А инспекторам так запросто не поручали расследование особо важных дел. И если Хинчклифф усомнится в объективности Рикмена, то отстранит его от дела. «Маловероятно, сэр», — ответил он. Хинчклифф секунду подозрительно смотрел на него, затем сказал, «Для расследования этого преступления вам лучше перебраться в участок Эдж-Хилл. Я распорядился, чтобы для вас там подготовили рабочее помещение». Дальнейшие действия отложили больше, чем на час. Рикмен должен был распределить самые неотложные дела среди подчиненных и отменить пару встреч. Еще он должен был разыскать Грейс и сделать это втайне от коллег. Пока Фостер собирал вместе следственную бригаду, Рикмен пытался дозвониться в госпиталь. «Ты нашел ее?» — поинтересовался Фостер между звонками. «Из госпиталя она уже уехала. Вторую половину дня она проводит в клинике», — объяснил Рикмен. Грейс работала неполный рабочий день консультантом в отделении экстренной медицинской помощи и на полставки врачом общей практики, возглавляя группу помощи беженцам. Мобильник у нее выключен, а телефон в клинике безнадежно занят. У нее полно работы. Наверное, это сейчас лучшее для нее. Видимо, ты прав. Фостер вздохнул. Тебе бы лучше съездить туда. Рикмен колебался. Уклонившись от ответа на вопрос Хинчклифа, он поставил себя в ложное положение и теперь реально рисковал, если рванет в самоволку в самом начале расследования. Сейчас он должен был организовывать бригаду, давать инструкции по матчасти, разрабатывать стратегию расследования, а не сочковать, бросая работу ради встречи с любимой женщиной. «Ты ни на что не годен, пока будешь дергаться из-за Грейс», — настойчиво твердил Фостер. «Я же смогу достать тебя по мобильнику». Если босс спросит, то ты находишься в пути, на место преступления. Он осклабился по волчьи, сверкнув зубами. Если хочешь, даже встречу тебя там. Похоже, Фостер сам решил бросить взгляд на место, где произошло убийство. «Спасибо, Ли», — сказал Рикмен, стаскивая со стула пиджак. —